Глава 22. Воздух в зале суда был густым и спертым, пропитанным запахом старого дерева, лака для пола и человеческого отчаяния. Ну и да, над всем этим давлела духота. Кондиционера тут и близко не было. Казалось, даже пылинки, кружащиеся в луче света от высокого окна, застыли в ожидании. Я сидел в первом ряду для участников дела и свидетелей, положив ногу на ногу, внешне совершенно спокойный, но внутри все ликовало. Судья, сухой и безразличный, как автомат, зачитывал приговор монотонным, лишенным всяких эмоций голосом. Цифры падали, как удары топора. 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима на Северном Урале. В клетке для подсудимых стояла Таня Роженова. Она была не бледной, она была пепельной. Казалось, жизнь покинула ее еще до оглашения приговора. Ее глаза, некогда такие живые, полные высокомерия и чувства превосходства, сейчас смотрели в пустоту перед собой. Бывшая графиня не видела и не слышала ничего. Она стала пустой скорлупой, и даже такой страшный приговор не вызвал в ней ни единой искры. И по делам. Недалеко от нее на скамье для родственников рыдала ее мать. Женщина закрывала лицо платком, и ее плечи судорожно вздрагивали. Она не смотрела на дочь, не могла. Ее материнское сердце разрывалось на части, но даже эти слезы не могли ничего изменить. Приговор был справедлив. Уголком глаза я видел Виктора Огнева. Он сидел с невозмутимым видом успешного дельца с другого края зоны для потерпевших и их родственников. Но когда наши взгляды встретились, он едва заметно кивнул. Сухим деловым кивком. «Контракт выполнен», — говорил этот кивок. И я мысленно ответил ему тем же. А вот его сын Михаил, сидевший рядом, вел себя иначе. Он смотрел на Таню с такой ненавистью, что, казалось, воздух вокруг него трещал от напряжения. Судья закончил читать. Молоток с глухим стуком ударил по дереву, ставя жирную точку в этом деле. Все было кончено. «По делам тебе, мразь!» — вдруг выкрикнул Миша, не сумев сдержаться. Секретарь только объявил о завершении заседания, а судья направился на выход. «Испортила мне всю жизнь!» Таня и глазом не повела. Она была за гранью его жалких оскорблений. Младший Огнев, довольный своей смелостью, испуганно скосил глаза на отца, ожидая подзатыльника или хотя бы окрика. Но Виктор лишь усмехнулся, коротко и цинично. Этой усмешки было достаточно, чтобы Миша обрел уверенность. Набрал в грудь воздуха, собираясь крикнуть что-то еще, но отец, не меняясь в лице, жестко бросил: «Хватит!» И Миша мгновенно смолк, как щенок. Он успокоился, но в его глазах читалось странное торжество. Похоже, смещение с должности главного наследника благотворно повлияло на него и помогло наладить отношения с отцом. Я видел, как он менялся от первых заседаний к последнему, будто оживал. Дальше мой взгляд упал на Глеба. Он сидел в другом конце зала, в наручниках под конвоем полицейского. Его лицо было обезображено страхом. Все заседание он украдкой смотрел на Виктора Огнева с немой мольбой, но быстро понял, что тому он не интересен. Отчаяние в его глазах сменилось тупой животной надеждой, когда он посмотрел на меня. Мол, мы же свои, брат, ты же поможешь? Я встретил его взгляд, без ненависти, без злорадства. Без чего бы то ни было, просто пустотой. Я сделал для него все, что мог, когда вытащил из лап Водяновых и оберегал долгое время. Благодаря мне его включили в программу защиты свидетелей. Вряд ли это сильно ему поможет, так как запись об уголовке он получит в личное дело. Глеб был для меня пустым местом. Он выполнил свою функцию и больше мне не интересен. Такая крыса, как он, даже слишком легко отделается, по сути. Если только Виктор Огнев все же не решит поквитаться с уже обычным простолюдином. Надежда в глазах Глеба погасла. Он опустил голову, окончательно сломленный. Наверняка догадывался, что теперь, по сути, остался один во всем этом мире. Полицейский грубо толкнул парня в плечо, и тот встал. Вывели его через ту же дверь, куда отправится и Таня. Я никуда не спешил, ожидая, пока народ рассосется. Сюда явилось много студентов. Кто-то был мимолетным свидетелем, кто-то пострадавшим от некачественных стимуляторов. Но, по сути, все они пришли лишь поглазеть. Не каждый день можно наблюдать, как уже бывший аристократ падает до уровня простолюдина и отправляется в тюрьму. Так что много обычных людей просто хотели насладиться эфемерным ощущением справедливости, защиты от произвола магов. Наконец я медленно поднялся с места и, не толкаясь в толпе, спокойно направился к выходу. Я не думал о торжестве справедливости. Это сказки для отчаявшихся. Все произошедшее – моя личная месть. Я мог бы просто слить данные напрямую Огневу. Он бы попытался сделать ей больно. Но какой ценой? Обязательно бы пободался с ее отцом. И не факт, что смог бы поквитаться так, чтобы удовлетворить ярость. При моем варианте отец от Тани отказался. Она лишилась семьи, титула, абсолютно всех привилегий. Обрела дурную репутацию, прославилась на всю губернию. Единственное, что у нее осталось – мать. Но как долго она сможет помогать дочери? И сможет ли вообще? По поводу Валентина я ничего не знал. Не видел его со дня дуэли. На судебных заседаниях он, как и отец, не появлялся. Отказался от сестры или нет, мне неведомо. Но из-за статуса главного наследника вряд ли сможет открыто ее поддерживать. Даже если очень этого захочет. Свежий воздух после душного зала казался нектаром. Я шел по асфальту, засунув руки в карманы брюк. И впервые за долгое время чувствовал не просто удовлетворение, а чистую, ничем не омраченную легкость. Дело было закрыто. Все мои дела в Тамбове завершились. Впереди был лишь путь домой, в Тулу. «Алексей! Алексей Стужев! Подожди!» Голос, резкий и властный, прорезал уличный гул. Я не обернулся сразу, сделав еще пару шагов, наслаждаясь моментом. Потом медленно развернулся. И кому это я так понадобился? Виктор Огнев догонял меня, его дорогой костюм смотрелся инородно среди толпы студентов в джинсах и футболках. Его лицо, обычно скрытое маской деловой холодности, сейчас выражало странную смесь усмешки и настороженности. «Иду не спеша, Виктор Петрович», — сказал я, останавливаясь. «Что-то забыли?» Он подошел ближе, и между нами повисло напряженное молчание. «Я знаю», — начал он, понизив голос, — «знаю, что это была твоя идея, твоя инициатива. Не просто убрать ее, а наказать именно так, по закону. Посадить в грязную вонючую камеру, вымарать ее имя из всех списков, заставить ее родных отречься от нее. Полностью растоптать». Отрицать смысла не было. Поэтому я просто слегка наклонил голову, давая ему продолжить. «Я просто желал смерти для той, что покусилась на моего сына, на мой род». Его глаза сверкнули сталью. «Но сейчас я понимаю. Твоя месть, она более изощренная, более правильная, страшнее жизни». Подобное существование, лишенное смысла и надежды. В его устах слово «правильное» прозвучало как высшая похвала от палача. В голосе чувствовалась злость, да и не только в голосе. Я ощущал этот легкий наплыв энергии, словно издалека, от гнева, который предназначался не мне. «Руки у вас, Виктор Петрович, длинные», — заметил я, глядя куда-то мимо него на проезжающую машину. «Наверное, достанут даже до самой дальней камеры на Северном Урале. Интересно, холодно ли там зимой? И одиноко ли?» Уголок его губ дрогнул в подобие улыбки. Он ничего не ответил на мой намек, вместо этого сказал. «Мне известно о твоем скором отъезде, и я надеюсь, мы больше никогда не увидимся на одном поле. Потому что если ты снова окажешься на пути моего рода...» Он сделал паузу, давая мне прочувствовать вес угрозы. «Я, возможно, не стану церемониться». Я встретил его взгляд. Внутри все застыло, но внешне я оставался спокоен. «Я ни на чьи пути не лез, Виктор Петрович. Меня в эту грязную историю втянули насильно. И вообще, я сделал легкое, почти беззаботное движение рукой. Если вам так уж хочется с кем-то поквитаться, займитесь лучше Озерским Виталием Павловичем. А слабого, никчемного первокурсника лучше оставить в покое». Огнев тихо хмыкнул. «Не такой уж ты и слабый первокурсник. Третьекурсника в честной дуэли одолел. Жалкие так не умеют». «Пап, нам пора!» — раздался крик Миши из распахнутой двери дорогого автомобиля, припаркованного у тротуара. Виктор Огнев на секунду задержал на мне свой тяжелый взгляд, затем кивнул коротко по-деловому и, развернувшись, направился к машине. Я постоял еще мгновение, глядя ему вслед, а потом повернулся и пошел своей дорогой. Напряжение медленно уходило из плеч, сменяясь легкой, странной пустотой. Вся эта тамбовская эпопея со всеми ее интригами, опасностями и победами наконец-то подошла к концу. Мне больше нечего было здесь делать. Мое сердце сжалось от щемящего чувства. Здесь, в этой грязной, чужой, но такой живой провинции, я прошел через огонь и воду, нашел друзей, обрел врагов, познал вкус и настоящей мести, и хрупкой победы. И вот теперь нужно было все это оставить. Но жизнь продолжалась. Впереди был отец, Тула и новые свершения. Я расправил плечи и зашагал быстрее, оставляя позади суд Огневых и всю эту историю. Впереди ждало новое поле битвы. Тайны татуировок, дара, путь к креслу главы рода. Распечатки со скрытым узором были у нас с Холодовым на руках. Но к кому бы мы ни обращались, все утверждали, что они не имеют смысла. Изначально это могло предназначаться для улучшения концентрации и контроля маны. Вот только контур не был рабочим. Он не мог работать ни при каких обстоятельствах. В рисунке присутствовало несколько критических ошибок, будто это была работа человека, не разбирающегося в теме. К тому же сам минерал, огненный шпат, действительно малоэффективен, как и говорил тату-мастер. Он также добывался в разломе, как и все магические материалы, но использовался для обогревающих артефактов. Он, по сути, носил в себе тепло, но в той концентрации, которая была в татуировке, этот эффект стремился к нулю. Несмотря на все наши старания, загадка таковой и осталась. Имели ли смысл татуировки? Кто их нанес? Почему допустил грубые ошибки, которые ни к чему не привели? Но были и более насущные вещи, о которых стоило подумать. Мои позиции наследника рода окрепли, и что-то мне подсказывало, что мачехи не будут в восторге от подобного выбора отца. Воздух в вип-комнате ресторана был знакомым. Прохладным, с примесью дорогой кожи, кофе и чего-то неосязаемого, что всегда витало вокруг Макса Водянова, власти и расчета. Но на этот раз на низком столике между нами стояли не чашки с эспрессо, а два бокала с коньяком, золотистым и тягучим. Ну и закуски, разумеется. Виноград, клубника, персики, сырная нарезка, нарезка деликатесов из нежирных сортов мяса, морепродукты и даже кусочки темного шоколада на отдельном блюде. Не сказать, что полноценный прием пищи, но точно все для наслаждения вкусом алкоголя и дружеской беседы. Макс, теперь уже официально барон Водянов, протянул мне тонкий черный конверт. Все чисто, все хвосты закрыты. Здесь документы на твоего человека. Ему осталось только принести присягу в дворянской палате. Но это уже дело техники. Я записал вас на церемонию через 3 дня. Я взял конверт, не проверяя содержимое. Доверие – такая же часть наших отношений, как и взаимная выгода. Благодарю, Макс. Ты сделал невозможное. Возможное, – поправил он, пригубив коньяк. Просто сами бы вы разбирались год, а то и больше, и столько же тянулись бы проволочки. У меня же есть связи и договоренности. В любом случае, я признателен тебе за помощь, — кивнул я, — так как и правда был очень благодарен. Он помог моему другу изменить судьбу, а мне — обрести верного вассала. Водянов откинулся в кресле, изучая меня взглядом, в котором смешались деловая оценка и какая-то странная, почти отеческая усмешка. Хотя между нами не такая уж большая разница, лишь 7 лет. Но и этого достаточно, чтобы быть старшим товарищем. «А знаешь, в чем ты был со мной нечестен, Алексей?» — спросил он, вращая бокал. «Ты сообщил мне об отъезде в Тулу только тогда, когда процесс по твоему вассалу уже было не остановить. Связал меня результатом. Умно». Я не стал отрицать, лишь позволил уголкам губ чуть приподняться над краем бокала. Потом сделал свой первый глоток. Алкоголь обжег горло приятным смолистым жаром. Макс наблюдал за этим с явным интересом. «Старые привычки», — сказал я наконец. «Доверяй, но обеспечивай. Но это не значит, что я не ценю помощь или что забуду ее. Ты всегда можешь обратиться ко мне в будущем. Помогу, чем смогу». «О, я в этом не сомневаюсь». Он кивнул с добродушной ухмылкой и таким взглядом, будто видит меня насквозь. «Ты из тех, кто платит по счетам. Потому и говорю, всегда будешь желанным партнером. На расстоянии или нет, неважно. И я всегда буду рад сотрудничеству с бароном Водяновым», — ответил я, четко выговаривая титул. «Мир тесен, а интересы, как показывает практика, имеют свойство совпадать». Он хмыкнул удовлетворенный, потом его взгляд стал чуть более пристальным. «Интересный вопрос, просто из любопытства. Планируешь ли продолжить выступать в Туле? В их закрытых клубах? У меня там, признаться, глаз нет». Я покачал головой. Уже размышлял о подобном, но сейчас я на голову выше местных бойцов, а входить в высшую лигу не собирался. Мне незачем привлекать к себе внимание, тем более в родном городе. Там меня вполне могли узнать. «Нет, будут другие дела», и я сделал паузу. «Я уже перерос тот уровень, там более низкоуровневые маги, да и бьются за деньги и славу. Мне нужно кое-что другое». Макс поднял бровь. Ему, знатоку всех градаций силы и статуса, это было интересно. Да и наверняка голову уже давно сломал. Чем же меня заинтересовать? И как подсадить на зависимость? Ничего не вышло по итогу. Хоть он и старался, не спорю. Выходка с артефактом была особенно изящной. Будь у меня немного меньше силы воли и тяги к самостоятельности, продался бы с потрохами. Артефакты слишком уж мощная вещь. Перерос? Значит, ранг уже не тот, что был. Полуутвердительно сказал он, пристально смотря на меня. Даже небольшую паузу сделал. Уверен, у тебя было не меньше второй звезды, а еще ты поборол Рожиного Валентина. Конечно, там были задействованы артефакты, и мне доподлинно неизвестны способности каждого. Даже твоего, я ведь не огневик. Он опять ненадолго притих, сверля меня взглядом. И все же у меня была информация о том, что Валентин близок к третьей звезде. Ну так как? Быть может, тебе уже удалось коснуться третьей? Или даже преодолеть этот порог? Опять тишина и пристальный взор, но я лишь загадочно улыбался. Честно, не удивлюсь, ведь ты необычный человек. Ну так что, поделишься с другом? Вот ведь хитрый, надеется, что поведусь налезть и решусь похвастаться. Пусть мечтает. Я молчал, снова поднеся бокал к губам. Этот вопрос висел в воздухе между нами всю встречу. Вот пусть там и останется, по-прежнему им неразгаданным. Ранг мага, как хорошее вино, Макс, о нем не кричат. Его предлагают узнать на вкус только тем, кому действительно стоит. А официально все станет известно после выпуска. Не раньше. Он рассмеялся низко, искренне. Ему явно понравился этот ответ. Скрытность — намек на силу, которая не нуждается в афишировании. Ладно, храни свои секреты. В принципе, подобного ответа я от тебя и ожидал. Главное, не забывай старых друзей. Навещай иногда. Я подготовлю целое представление на такой случай, на котором можно будет неплохо подзаработать. «Хорошая идея», — задумался я. «Только вряд ли выйдет отрываться от дел чаще, чем раз в месяц». «Я понимаю. Взрослая жизнь», — растянул он слова. «У меня тоже новый статус и обязанности». «Не прибедняйся», — улыбался я. «Более чем уверен, твои дела не то что не пошли на спад, скорее покатились в гору, как заведенные». Мы еще какое-то время болтали о всем и ни о чем. Наконец допили коньяк и встали. Рукопожатие было твердым, продолжительным, полным невысказанных договоренностей и обещаний на будущее. Удачи в туре, Алексей. Не давай отцу сломать тот самый стержень, за который он тебя ценит. Удачи с делами, Максимилиан, уверен. Твой род расцветет еще больше с таким новым главой. Я вышел на улицу, сунув конверт во внутренний карман. Это прощание не было окончательным, лишь пауза. Мы оба это понимали. Слишком много он в меня вложил средств, чтобы просто так отпустить. Да и мне деньги не лишние, а с ним всегда прибыльно работать. Когда деньги вообще бывали лишними.